Глава 6. Бьет, значит, любит. Или потерянная мечта. «Открывай!» Михаил бил ладонью в дверь. Кулаком нельзя. Поврежденные костяшки однажды уже вызвали вопросы у начальства. Теперь был осторожнее. «Ты же знаешь, что будет только хуже!» Ольга, выпускница филфака МГУ с красным дипломом. Дочь академика и виолончелистки, лауреат многочисленных конкурсов чтецов и молодых писателей. Умница и красавица, а теперь учитель английского и классный руководитель лучшего в мире класса. Сидела в углу роскошной спальни и дрожала от ужаса. Она обхватила голову руками, раскачивалась и беззвучно выла одним дыханием, крепким, как самый душераздирающий крик. Как она не разглядела! Как не догадалась! Он так ее добивался, так ревновал, выдавливая из окружения всех возможных конкурентов. Подружки смеялись и завидовали. А она втайне гордилась таким бойким поклонником. Опять перед глазами всплыла скромная улыбка Андрея, его растерянные, виноватые глаза в ту последнюю встречу. Как бы она хотела исчезнуть вместе с ним тогда, в далеком детстве, убежать, уехать, не поступать. Не быть отличницей, не блистать на литературных вечерах, жить где-нибудь там, далеко, счастливо. В животе затягивался вакуумный узел. По стуку в дверь она понимала, что замок вот-вот поддастся и начнется хуже. Она ни разу так и не смогла встать и открыть дверь. С самого первого случая, когда она просто не поверила, что хуже — это резкая боль, кровь. Порванная кожа, отколотый зуб и 21 день в ведомственной больнице, вроде как с аппендицитом. 21 день виноватый, заискивающий Миша приносил цветы и тихо, на ушко, просил прощения. А она вжималась в крахмальные наволочки двух услужливо принесенных подушек и не дышала. Но тогда поверила, что на него действительно что-то нашло, что это... Временное помутнение никогда не повторится, что он себя ненавидит за этот ужасный поступок, что только и мечтает вымолить прощение. А потом первая поездка в Париж. И она поверила еще сильнее. Просто не знала, что если однажды началось, то дальше бывает только хуже. Ни в университете, ни дома за обедами с фарфором, ни в литературном кружке никто ни разу не сказал «Беги!» «Спасайся!» Тогда она еще не знала, что после второго и третьего хуже не сможет иметь детей. И если бы кто-то хотя бы раз сказал, намекнул или просто многозначительно помолчал, она бы поняла. Точно поняла. Должна была понять. А теперь уже поздно. Теперь у нее остался только он. Замок хрустнул, вырвав из дверного косяка большую рваную щепу. Ольга, не отрываясь, смотрела на эту щепу, пока грузная, но стремительная тень приближалась, пока боль проявлялась то в руках, то в шее, то в животе. Ватные выкрики с трудом проникали в сознание. «Сообщили! На ковер! Директриса твоя дура полная! Уничтожу всех! Она не поняла, с кем связалась! Ты меня еще умолять будешь?» Она смотрела, пока могла смотреть. «Умоляю, пусть прекратится уже, наконец-то», — подумала с облегчением за мгновение до полной темноты.